4. Эд, сколько можно дрыхнуть? Анна Моисеевна, умытая, с уже накрашенными губами, с заплетенной косой, белое кружево воротника наколото на черное платье мешок, нависла над ним. Ты дрыхнешь, революционер дрыхнет. Я должна уходить. Ну и уходи. В чем дело? Что ты там нес ночью об отрезанных членах? Вспоминал какой-то суп из крови. Ты не заболел со своим сюрреализмом? При чем тут сюрреализм? Эд садится в постели. Володька дал мне почитать Марченко. Кошмар на кошмаре. Кто такой Марченко? Жлоб, случайно попавший в тюрьму за незаконный переход границы. После этой книги жить не хочется. Нахуя я ее читал? Идиот. Поэт встает и, дабы размяться, делает несколько наклонов. Анна опускает руку в плоскую сумочку и шарит там, время от времени извлекая и выкладывая на ночной стол тот или иной предмет женского обихода. Расческу, помаду, баночку с ярко-синей краской, ею она обильно окрашивает веки, мелкие деньги, более крупные деньги. «Ты чего-нибудь хочешь от меня?» Уже в брюках поэт стоит перед Борькиным зеркалом у постели и расчесывает длинные, остриженные по-московски в скобку, а-ля советский Алексей Толстой, волосы. Он с неудовольствием отмечает, что у него физиономия комнатного растения. Рожа бледная. Хотя на дворе май, он редко бывает на солнце. Жизнь его проигрывается на сценических площадках, таких вот, как Борькина «Квартирок трущоб», в которых холодно даже летом. Под аккомпанемент вечно текущих кранов, в писании стихов, в их чтении и слушании чужих произведений, в крикливых спорах об искусстве и в пьянстве тоже, увы. Дитя подземелья. Нужно поехать в Сокольники с Андрюшкой Лозиным, подзагореть. Ты не мог бы съездить со мною в ГУМ, Эд? Нет уж, Анюта. Ты уж вали сама сегодня. Революционер слиняет, я сяду брюки Судакову шить. Эд, я боюсь появляться в ГУМе сразу с десятком сумок. Не бери десяток, возьми несколько. Куда удобнее было бы, если бы ты поехал со мной, как в прошлый раз. Ты бы стоял снаружи, а я бы брала по одной, по две. Нет, Анюта, исключено, сегодня не могу. Достаточно того, что я шью эти ёбаные сумки. Сумки — их личное изобретение. Один из способов сделать деньги из ничего. Анна покупает несколько метров толстой в узоре крупных цветов чешской ткани. Метр стоит 38 копеек, а Эд шьет из ткани сумки. И Анна продает их в ГУМе, главном универсальном магазине, по 3 рубля штука. Так как неповоротливая советская легкая промышленность не обеспечивает граждан мелочами, то граждане с удовольствием покупают у полуседой еврейской женщины с безумными глазами красивые мелочи. С такой сумкой куда приятнее ходить по городу, чем с гнусным и скучным советским изделием. Чешские цветы радуют глаз и на морозе, и в осеннюю слякоть. Несколько раз Эд и Анна встречали в Москве свои сумки. «Не забывай, что сегодня моя свадьба, чтоб в 7 была у Берманов, как штык. Купи цветов, пожалуйста. Не забывай, что мы друзья жениха». Анна уходит, грустная. И потому что коммерция скучна в одиночку, и потому что сегодня свадьба Эда. И хотя и свадьба фиктивна, и в качестве жениха под именем Эдуарда Савенко и с его паспортом будет выступать бывший харьковчанин-авантюрист Мишка Преображенский, Анне неприятно, что в паспорт ее поэта будет вписана женщина — Берман Евгения Николаевна. Прошагав некоторое время по Кировской, Анна Моисеевна останавливается у главпочтамта. Может быть, мама Циля прислала ей немного денег из Киева? Заходит внутрь и становится в очередь к окну с буквами ПРС. Когда подходит ее очередь, протягивая паспорт в окно, Анна решает вернуться в Уланский и убедить Эда отказаться от авантюры. Эд не должен жениться на Жене Берман. Слишком сложная получится история. Не только брак фиктивен. В это посвящена лишь мать Жени. Папочка, слава богу, не подозревает об обмане. Но фальшив и жених. Мишка Преображенский будет играть роль Эда, потому что папа Берман, к сожалению, прекрасно знает пару харьковчан. Эд и Анна прожили несколько месяцев во дворе этого же дома на Цветном бульваре. Кухня Берманов на первом этаже окнами во двор примехонько глядела на флигель под большим деревом, где обитали отделенные некрепкой дверью от мира в компании нескольких дюжин мышей Эд и Анна. Мишка Преображенский поживет некоторое время в семье Берманов. У них две комнаты. Месяц или полтора он будет называться Эдуардом Савенко. Слава богу, папа Берман знает настоящего Эда только как Эда Лимонова. Ну что ж, они тёзки, что же тут такого? Совпадение. Через месяц-полтора суровый коротыш, папа Берман-очкарик, убедится в том, что Мишка — хороший парень, и пропишет его, то есть Эдуарда Савенко, в Москве. У Эда будет московская прописка. Ради этого и задумана сложная авантюра. Почему такая сложная? Неужели нельзя заключить фиктивный брак с московской девушкой, у коей папа полегче, чем подозрительный Берман? Почему нельзя заключить фиктивный брак с девушкой вообще без папы, или чтобы папа хотя бы никогда не видел Эда, и Савенко, и Лимонова до этого? Можно, но для этого они должны быть другими людьми. И Анне, и Эду не хватает обывательской хитрости, мелкой изворотливости. Ловчить они не умеют. Они вовсе не беспомощные типы, но все их стратегические построения страдают от избытка фантазии. Эду нравится сооруженная им авантюра. Сегодня в 4 часа она будет приведена в действие. Эд и Мишка уже раскрасили сегмент печати на фотографии Преображенского. Фото будет переклеено в такси по дороге из ЗАГСа. Муж Савенко попросит шофера остановиться, покинет такси, и в него рядом с невестой сядет Мишка Преображенский. Он должен поджидать их на Садовом кольце. Почему Преображенского устраивает эта авантюра, и почему он соглашается жить с Женей и в семье Берман? Экс-харьковчанин выплыл в Москве лишь пару недель назад. Он вынужден был сбежать из Казахстана без вещей и документов. Эд предпочитает не лезть в чужие истории, если протагонисты их не желают делиться с ним своими секретами. Однако Анне он признался, что думает, что за Мишкой в Казахстане осталось мокрое дело. Может быть, Мишка кого-то пришил? Люди не убегают за здорово живешь просто так, голиком, не прихватив насущно необходимых документов. «Нам-то что, Анна?» — сказал Эд. «Мишка — старый приятель. Он, может быть, и убийца, но своих он никогда не закладывал. Мишка дорожит своей репутацией. Он в плохом периоде, негде жить и даже нечего жрать. Полтора месяца жизни с Женей подымут его на ноги. А там поглядим. Наша же жизнь станет привольнее, со штампиком московской прописки в паспорте». Перевода от мамы Цили не поступило. Собственно, мама Циля и не обещала прислать перевод. Анне хочется, чтобы перевод был. Предстоят большие расходы. Женя Берман согласилась на фиктивный брак не за даром. Сегодня Эд должен выплатить ей половину обещанной суммы. Вручить по пути из ЗАГСа. В такси. Как в фильмах. Анна Моисеевна стоит некоторое время у почтамта в раздумье. Утренний майский ветерок трогает полы плаща Болоньи. В конце концов она решает не возвращаться в Уланский. Эд рассердится, они поругаются, и он все равно поступит по-своему. Эд упрямый. Наклонив голову, широко загребая майскую Москву сумкой, Анна устремляется по Кировской улице в направлении площади Дзержинского. Ее обгоняет сопровождаемая милиционерами черная «Волга» с сиреной. Хорошо КГБшникам. — думает Анна Моисеевна, вздыхая. «И начальникам. Им прописка не нужна».